Он думал, что сможет победить. Кацуки сунул руку в карман. Он больше не мог даже смотреть на Деку. О чем, черт возьми, он думает? Конечно, он мог победить. Его причуда могла сделать больше, чем любой из этих чертовых слабаков. У красной рубашки есть сила, но против его взрыва у Паркера ничего не было. Ледяной парень выглядел так, будто он замедлился в конце боя. И раньше американец был лучше, чем он, во время теста. Но у отродья старателя была вторая способность, которая могла бы нейтрализовать Паркера. Пусть у него и не было шестого чувства иностранца, его железные ноги бы расплавились. К черту все, он все равно мог бы сделать больше, если бы немного подумал. Как та богатая сучка, которая придумала способ победить этого ледяного парня, даже когда все замерзло. К черту все, это все не важно. Кацуки не проиграет этим уродам. Всемогущий никогда не проигрывал, а он планирует превзойти его и стать величайшим героем в истории человечества. Человеком, который никогда не проигрывает. Но сегодня он проиграл. Бакуго сжал кулак, подавляя взрыв, пока он не разнес к чертовой матери все в округе. Сложно было даже просто видеть что-то подобное и знать, что он не сможет их победить. Лед, скорость. Он вздрогнул. Что он должен был делать теперь? Это так хреново. Почему? Каччан, позвал голос. О, ради всего святого. Он продолжал идти, ему не нужно было ничего слышать от этой маленькой змеи. Подожди, Кацуки остановился, сам не зная почему. Неужели какая-то долбанутая часть его хотела слушать Деку, этого маленького прилипала из прошлых дней? Нет, этот маленький ублюдок собирался продолжать бежать за ним, крича ему в ухо, пока он не получит то, что хотел. Что? Требовательно спросил блондин. Деку остановился. Этот глупый страх в его глазах прекрасно сочетался с его дурацким испорченным подобием костюма. Он что, был самодельным? Потому что, черт возьми, выглядел он именно так. Его губы задрожали. Какого хрена? Почему он вел себя испуганно с такой силой, как у него? Он должен быть горд и уверен в себе. И все же все, он вел себя как кроткий неудачник. Муравей без причуд, или это все... Просто чтобы Деку мог посмеяться за его спиной, может он все-таки выставлял Кацуки дураком большую часть гребаного десятилетия. Неужели его тупоголовая мама тоже в этом замешана? Помогала ли она ему в этой долгой афере, которую он провернул против Кацуки? Что еще он испытывает, глядя на него вот так сверху вниз? Глава 8-9. «Я должен тебе кое-что сказать», — сказал Деку. «Может быть, тогда ты поймешь, что происходит». Кацуки сохранял невозмутимое выражение лица, но внутри начало нарастать желание взорваться. «Что происходит? Ты лгал мне в лицо в течение многих лет, что еще тут можно понять?» Мысленно возмутился Кацуки. «Я не скрывал от тебя свою причуду». Кацуки вцепился в свою штанину изнутри. «О, ты заткнись. Я ни разу в жизни не солгал тебе о своей причуде. Черт возьми, у тебя не может быть никакого гребаного оправдания. Ее дал мне кое-кто другой. Недавно». Блондин застыл. Что? Ему дали причуду? Это невозможно, нельзя просто дать кому-то причуду. Если бы такая сила существовала, интернет был бы наполнен этим. Деку съежился под его пристальным взглядом, продолжая свою нерешительную речь. Но я не могу сказать тебе, от кого я ее получил, так что не спрашивай. Я знаю, это похоже на ситуацию из комикса, только на этот раз все по-настоящему. Кацуки почувствовал, как его зубы сжались. Деку действительно зашел так далеко, чтобы продолжать обманывать его? Просто прекрати нести чушь. На самом деле, перестань пытаться стать героем и стань уже актером. Наконец-то ты хоть в чем-то будешь лучшим. Дело в том, что я на самом деле еще не контролирую эту силу. Я еще не придумал, как сделать ее своей, но я пытаюсь. Ладони Кацуки слегка посверкивали небольшими взрывами. Неужели Деку серьезно пытался накормить его этим дерьмом? Из всей глупой лжи, которой он мог бы его накормить его, он придумал именно это. Еще одна гребаная ложь, ни капли правды. Вот почему я не хотел использовать ее против тебя на тренировке. Но это был единственный способ, с которым у меня был шанс на победу. Теперь Кацуки дрожал от злости. Шанс на победу? Прекрати это. Мне еще многому нужно научиться. Я знаю это. Просто прекрати. Кацуки не хотел этого слышать. От любого другого он мог бы проигнорировать это, но из уст проклятого Деку он не мог. Это глупое оправдание. Вот увидишь, я буду работать, пока не получу контроль над этой причудой, и я наконец-то побью тебя своей собственной силой». На секунду Кацуки не поверил своим ушам, он просто смотрел на Изуку перед собой. Деку, безвольный ребенок, который играл в героя и даже не мог защитить себя. Ребенок, который ходил за ним по пятам в течение многих лет, потому что он завидовал той силе, которой обладал Бакуго. Парень, у которого теперь было больше силы, чем у него, был серьезен, серьезнее, чем он помнил его за все последние годы. И он сказал, что собирается использовать подаренную причуду, чтобы победить его. Он сказал это ему прямо в лицо. «Змея, ты что, думаешь, я такой тупой?» Кацуки закипел, напугав маленького ублюдка. «Тебе дали силу», — повторил он, слова были на вкус как дерьмо на языке. «Не говори со мной, как с идиотом». Он крепче сжал штанину, но дрожь осталась. Он не хотел этого слышать, ни от него. «Деку, ты выставил меня дураком», — признал Кацуки. «Не смей больше», — мысленно добавил Кацуки. «Ты пришел сюда, чтобы закрепить это, я проиграл. И что еще хуже, из-за тебя, я купился на твою гребаную ложь, как неудачник. Отстань от меня, и это еще не все», — Кацуки закричал. «Я не мог быть первым, я мог просто смотреть. Когда я наблюдал за тем ледяным парнем и этим проклятым красной рубашкой, на его глазах выступили слезы, я понял, что не смогу победить ни одного из них в прямом бою», — закричал он. «Я был бы раздавлен ими обоими». Ему было наплевать, кто его слышал, это была правда. Каждое слово обжигало, но он не мог их остановить. Он вспомнил, каково это было, стоять там, в комнате наблюдения, когда Паркер боролся с ледяным парнем. Он никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным, таким глупым. «Черт, черт, черт!» Бакуго заставил себя со слезами на глазах посмотреть на него, на человека, который победил его. Деку отпрянул назад. «Да, продолжай, ты можешь посмеяться над этим». Он видел, как плакал Бакуго. «Это то, чего ты хотел, Деку. Доволен, маленький лживый засранец? Наслаждайся своей победой, Деку. Другой ты не получишь. Я только начинаю. Понял, я буду героем номер один, и никто не встанет у меня на пути. Ни ты, ни этот ледяной парень, ни даже этот гребаный красная рубашка. Никто», — заявил он. И Деку в ответ уставился на него широко раскрытыми глазами. С этими словами Кацуки отвернулся, вытирая глупые слезы с глаз. «Ты никогда больше не побьешь меня, ублюдок. Да даже не пытайся. Черт возьми», — теперь даже его голос надломился. «Не плачь, черт возьми, просто прекрати. Как низко он собирался сегодня пасть. Вот ты где, Бакуго, я нашел тебя», — заявил герой номер один, кладя свои руки на плечи Кацуки. «Черт возьми, чего еще всемогущему от меня нужно? Слушай внимательно, мой мальчик, гордость, ценный актив, но тебе нужно еще много чего. Отпусти меня, всемогущий, прямо сейчас». Символ мира опустил глаза, на его лице отразилось глупое замешательство. Что ему нужно было? Кацуки ничего не нужно было и уж точно не от него. Он уже получил жалость от этой гребаной змеи, Деку. Меньше всего ему нужно утешение от своего кумира. «Я стану еще более знаменитым, чем ты, так что отвали». Наконец, старший герой убрал от него руки и позволил ему уйти. Кацуки вылетел за ворота. Наконец-то этот гребаный день закончился. Глава 9.1. После того, как урок закончился, Питер был счастлив уйти от всего этого шума и толпы одноклассников. Эйджиро хотел провести дружеский спарринг, Сато хотел побороться на руках, Хагакури Тору хотела снова увидеть Железного Паука, как и Аима. Но все это было слишком для него. Он вспомнил слова мама про костюм и успел выскочить из класса, когда прозвенел звонок. Он попрощался со своими одноклассниками и с мамой и побежал дальше. «Так, посмотрим. Отдел поддержки. Студия разработки», — пробормотал Питер, просматривая карту. «Это в той части кампуса, окей». Он заглянул в рюкзак, где лежал его сложенный костюм, и вспомнил свой разговор с мама. «Вуа, лучшее оборудование в мире, и отдел поддержки разработал множество костюмов и экипировки для наших героев. Я уверена, что они смогут что-то сделать с твоим костюмом, чтобы улучшить или починить что угодно». Это были ее слова. «Может быть, они смогут найти способ сделать то, что он не смог сделать в прошлом году, чтобы активировать Карин. Кто знает, на что они способны. Теперь, когда он студент, у него больше доступа к ресурсам, которых у него не было раньше. Он больше не должен просто использовать самодельные вещи, детали и инструменты из мусора. Теперь он может получить лучшие инструменты, необходимые для доступа к Карин. Костюм, он вспомнил, насколько было сложно впервые использовать его, как он обнаружил множество проводов и сложных соединений, к которым он мог получить доступ только благодаря инструментам, разработанным под брендом Stark Industries. Он написал Юу: «Вернусь домой поздно, готовлюсь к занятиям», нажал «Отправить». Питер сунул телефон в карман и направился к зданию, в котором находился отдел поддержки Академии УА. Вскоре он наткнулся на массивную металлическую дверь с надписью «Студия разработки» наверху. «Окей, я на месте». И он услышал изнутри звук включающегося механизма, а также хохочущий смех. «Мва-ха-ха-ха, да. Поднимайтесь, мои дорогие. Взлетайте и будьте свободны, как птицы». Питер отступил в сторону. Металлические двери распахнулись, и кто-то растянулся на полу. Голос был женский, и на ногах у нее было что-то большое и неуклюжее, что жужжало и дымилось. «Хацуми», — завопил голос изнутри, — «лучше бы тебе не причинять никакого вреда в коридоре, слышишь? Гья-ха-ха, будьте уверены, загрузчик Синси». Лежащая ничком Хацуми подняла большой палец вверх, несмотря на то, что ее голос был приглушен полом. Питер широко раскрыл глаза при этом обмене репликами. «Ничего не повреждено, только обрывки моей кожи на ковре, роботы-уборщики почистят. Окей, тут все кажется слишком специфичным. Честно говоря, ты разрабатываешь что-то столь сложное уже второй день, и я подумываю о том, чтобы надеть на тебя детский поводок», — произнес мужской голос, который казался старше, и тут Питер увидел, как обладатель голоса вышел. Он был невысоким и тощим мужчиной, одетым только в джинсы, ботинки, перчатки без пальцев и прямоугольный экскаваторный шлем. Были видны рыжие волосы, торчащие сзади. «И если ты испортишь тут все, мне придется вышвырнуть тебя навсегда. Окей, Синси». Девушка поднялась на ноги, немного пошатываясь из-за своих очень сложных металлических ботинок, и Питер заметил ее розовые волосы. Очень-очень розовые, но все же натуральные. Вроде как у Мины. Она была в мешковатых растянутых брюках. Питер увидел, как она повернулась, и заметил широкую улыбку на ее лице в сочетании с ярко-желтыми глазами, которые похожи на мишени. «Глаза мишени? О, привет, эй, кто ты?» — сказал загрузчик, скрестив руки на груди. «О, ты, должно быть, Питер Паркер, верно? О, привет, загрузчик Синси». Питер поклонился. «Да-да, это я. Ты на геройском факультете, верно? Что ты здесь делаешь? Занятия на сегодня закончились, Питер Паркер», — проговорила Хацуми, и Питер увидел, как она шагнула к нему с широко раскрытыми глазами. Питер отступил назад, пока не оказался у стены. «Вот оно, сейчас будет еще одна глупая нежелательная похвала. Никогда о тебе не слышала». «Стоп, что? Хацуми, отстань. Пожалуйста», — загрузчик закатил глаза и шагнул вперед. «Возвращайся в студию и сними ботинки. Ты устроишь еще больший беспорядок в коридоре». «Окей». Хацуми нажала что-то на своем поясе, и Питер заметил несколько проводов, подсоединенных к ее ботинкам, когда она полетела, жужжа, подпрыгивая то вверх, то вниз. Питер наблюдал, как Хацуми, хихикая, уходит. «Она не знает о нем? Как? Она что, разыгрывала его? Я приношу извинения за прямолинейный характер моей ученицы, она все время такая». Загрузчик сосредоточил свое внимание на Питере. «И у нее нет регулятора громкости. Я хотел сказать, о, и чтобы ответить на ваши вопросы, так». Питер снял с плеч рюкзак и открыл его. «Не могли бы вы, может быть, взглянуть на мой костюм? Я, мне нужна ваша помощь». Он почувствовал, как сжалось его сердце. «Сейчас или никогда». «О, зачем? Из всех учеников класса 1 на ты один не подал заявку на костюм, указав, что у тебя уже есть». Он скрестил руки на груди. Питер не мог прочитать выражение его лица, учитывая, что оно было скрыто за маской. «Ты повредил его сегодня во время боевой подготовки или что-то в этом роде?» «А нет, не совсем, я, это случилось раньше и...» «Неужели костюм поврежден?» Хацуми выбежала трусцой, ее грудь подпрыгивала вверх и вниз в ее темно-серой блузке, что заставило Питера поджать губы при виде этого и отвести глаза. «Можно я его починю? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я никогда не дам тебе разрешения, и ты только что закончила первую часть своего оборудования. Тебе нужен перерыв, Хацуми. Перерывы для слабых», — заявила она, лицо и тон постоянной радости и энтузиазма не изменились. «Я хочу взглянуть на костюм, оборудование, что угодно». Она стояла перед Питером, сияя. «Я Хацуми Мэй из курса поддержки, первогодка. А теперь дай мне свой костюм». Глава 9.2. Питер немного придержал свой рюкзак, а загрузчик положил руку на плечо Хацуми. «В чем проблема? Заходи внутрь». Он жестом пригласил Питера следовать за ним, и мальчик так и сделал. Это Хацуми была странной, так как она продолжала идти с ним. Улыбка, казалось, приклеилась к ее лицу, как и у всемогущего, а ее желтые глаза, о боже, как она на него смотрела. Может быть, приход сюда был ошибкой. Нет, он делает это для Карин. Он должен был спросить, он должен попытаться. Внутри студия разработки была похожа на сложный первоклассный инженерный кабинет, и это заставило Питера ахнуть при виде всех инструментов, сложенных на разных полках. Компьютеры, 3D-принтеры, машины, необходимые для изготовления деталей и плат, бесчисленные измерительные машины и устройства для шлифовки, аппараты сборки. Сбоку была комната с надписью «Комплектующие», металлические пилы, верстаки, чертежи. О боже, это, рай, Паркер, загрузчик помахал рукой перед его лицом. У тебя слюни текут, ты тоже изобретатель, я знаю такой взгляд. Питер почувствовал, как кто-то держит его за руку. Как получилось, что он не почувствовал этого? Мэй взяла руку Питера в свою, и Питер чувствует все. Масло, грязь и мозоли на ее пальцах. Неужели она занималась изобретениями всю свою жизнь? Хацуми наклонила голову. Выражение твоих глаз, когда ты осматривал 3D-принтер Kanban МК, 4 или пилы с алмазной кромкой Килгари, а также современные компьютерные модули. Я знаю, ты изобретатель. Она подняла его руку, улыбаясь от безудержной радости и уже обнимая его. Такой же, как я, тот, кто абсолютно обожает и живет ради искусства создания этих детей, сказала она почти шепотом, но все равно громко. Стоп, создание детей, о боже, его рука была прижата к ее декольте. Эти глаза смотрят на него, как на мясо. О боже, с ним флиртуют. Кто-нибудь, эй, помогите. Он не может пошевелиться. Хацуми, позволь ему зайти и рассказать нам. Серьезно, он становится красным, как помидор. Ты, сумасшедшая ведьма, подключился загрузчик, и девушка отпустила Питера. Она держала руки за спиной, давая американцу пространство. Но она не остановила свои глаза мишени, которые продолжали блуждать по нему, как прицел оружия. Итак, тебе нужна помощь с твоим снаряжением. В чем же дело? Ох, Питер глубоко вдохнул. Нужно сосредоточиться на учителе героя профи перед ним и на поставленной цели. Не нужно смотреть на эту розово-волосую симпатичную девушку, которая была мягче, чем он первоначально подумал, из-за ее объятия и внезапного признания. Хорошо, это довольно длинная история. Видите ли, я получил свое снаряжение, он вспомнил свою легенду и глубоко вздохнул, от моего образца для подражания в Америке. Он дал мне два предмета снаряжения, костюм паука и модуль «Железный паук», который служит усилителем для костюма паука. Вот, первый шаг завершен. Но, когда-то в прошлом я совершил ошибку и... Питер уставился в пол, его плечи опустились. Если бы только он, как идиот, не снял маску, когда летел на космическом пончике. Карин могла бы помочь на Титане. Она могла бы предложить другой план. Как-то повернуть ход событий против Таноса. И тот факт, что его костюм все еще функционировал, доказывает, что она все еще активна. Но он не мог разговаривать с ней и слышать ее. Она была жива, но заперта, и он должен был что-то сделать. Ресурсов, которыми он располагал дома у ЮУ, было недостаточно. Но здесь, в УА, может быть, ее можно освободить. Я потерял кое-что очень важное в этом костюме. Это, как бы сказать, Питер прикусил губу, видя, как загрузчик и Хацуми сконцентрировали на нем все свое внимание. Он глубоко вздохнул. Вы бы поверили мне, если бы я сказал вам, что у этого костюма была уникальная функция. Все костюмы героев уникальны, малыш. Некоторые, возможно, похожи, но, как и в случае с причудами, ни один костюм не бывает одинаковым с другим, если это не сделано намеренно, пояснял загрузчик. Что именно это? Судя по выражению твоего лица, тебе, похоже, важна эта функция. Ну да, и, ну, это случилось несколько месяцев назад, еще до того, как я приехал в Японию, и я бы не беспокоил вас по этому поводу, если бы мог обойтись без этого или исправить это самостоятельно. И, значит, ты действительно изобретатель, осведомился загрузчик. Его тон не позволял поднять глаза. Ну, да, он увидел, как загрузчик поднял руку, останавливая Хацуми, которая, казалось, была готова наброситься на Питера. Теперь девушка была занята тем, что расстегивала свои сложные ботинки на воздушной подушке. Этот костюм я пытался починить сам, пока изучал здешний язык, но не смог. Инструменты, которые были у меня, никуда не годились. «Так почему же твой образец для подражания не может это исправить?» – спросила Хацуми. Питер почувствовал, как у него сжалось сердце, и отвернулся. Вопрос девушки был резким и в то же время острым, как стрела. Он выдохнул, потому что он умер. Он услышал, как Хацуми взвизгнула, и краем глаза заметил, как загрузчик стукнул ее по голове. Улыбка Хацуми стухла. «Извини, не хочу будить плохие воспоминания», ее голос был немного тише. «Мы не будем спрашивать, как он умер. Мы не будем допытываться у Паркера», с нажимом сказал загрузчик. «Итак, я полагаю, ты потерял доступ к ресурсам своего наставника, когда он умер. Этот костюм и твой модуль Железного Паука, должно быть, его последние подарки тебе. Ну, можно сказать и так, и ты хочешь, чтобы мы починили костюм, а не модуль? Да, но, в этом костюме много хорошего. Очень, очень сложная штука. Например, что? Ну вот, время сбросить информационную бомбу. Вы поверите, если я скажу вам, что в мой геройский костюм встроен искусственный интеллект, но я больше не могу получить к нему доступ из-за глупой ошибки, которую я совершил и потерял свой единственный способ общения с этим искусственным интеллектом в моем костюме, который также имеет неограниченный источник питания». У Хацуми отвисла челюсть, глаза расширились. Загрузчик стоял там, неподвижный, как камень. Возможно, он моргнул за своим шлемом, но Питер не мог этого точно сказать. Секунду спустя учитель прищелкнул языком и поднял палец. «Скажи это еще раз, я не думаю, что правильно тебя расслышал». Питер постарался не рассмеяться, это было не слишком далеко от того, чего он ожидал. По крайней мере, они не смеялись. «Там есть искусственный интеллект», Питер на секунду замолчал. «В костюме. Он контролирует основные функции, дает мне советы и является другом». Нижняя губа Хацуми задрожала, ее улыбка, которая исчезла после того, как она непреднамеренно упомянула мистера Старка, снова появилась. Лица загрузчика видно не было, но через несколько секунд он мотнул головой в сторону машины в заднем краю кабинета. «Положи его туда, мы во всем разберемся. Вы мне верите?» – спросил Питер, оживляясь. «Не в малейшей степени», – признался загрузчик, успокаивающе протягивая руку. Прежде чем Питер успел что-либо сказать, «не пойми меня неправильно, я видел, как из этой лаборатории выходят довольно крутые вещи. Я сам построил голопроекторы на втором курсе, но ты должен понимать, что всему есть предел». «Чему есть предел?» Хацуми завизжала, подняв руки в воздух. «Друг Питера в ловушке. Мы должны спасти его». Глава 9.3. «Ее зовут Карин», добавил Питер. Рот загрузчика открылся в удивлении, а глаза Хацуми выглядели так, словно они вот-вот выскочат из ее глазниц, и он услышал, как она прямо заскулила в предвкушении. Она повернулась к загрузчику так быстро, что Питер не удивился бы, если бы узнал, что она получила удар током. «Вот видите, это не что иное, как спасательная операция. Нам нужно действовать сейчас же, прежде чем...» «Я понял тебя, ты позволишь мне закончить», — закричал загрузчик, отталкивая молодую девушку. «Я просто говорю, что у меня есть довольно хороший источник информации, поступающий из всех крупных технологических офисов в этой части мира, и этот источник говорит об одном и том же. По оценкам, самым ранним сроком появления искусственного интеллекта можно считать по меньшей мере через 20 лет. Затем ты добавляешь к этому еще и неограниченный источник питания. Ты пытался обмануть меня один раз, но как тебе не стыдно, ты обманываешь меня дважды. Я должен сказать, что эта технология слишком хороша, чтобы быть правдой. Это всего лишь мой костюм», — сказал Питер. «Вам не нужно беспокоиться о том, что какой-нибудь робот сойдет с ума или что-нибудь в этом роде. Ох, как, у плохих парней из тех фильмов о роботах, с горящими красными глазами, из плохого будущего, но да, Карин безобидна. И сколько злодеев пошли бы на убийство, чтобы получить этот костюм», — выпалил загрузчик. Питер замер, даже Хацуми, казалось, была шокирована серьезностью в тоне своего учителя. Герой поддержки прислонился к ближайшему столу. «Я видел твой костюм во время практического экзамена. Лучшая чертова технология, которую я когда-либо видел за последнее время, включая лучшие снаряжения, с которым имеют дело только профи. И плюс к этому искусственный интеллект. Сынок, ты просишь установить мишень на твоей спине, и как учитель, твой учитель, так как ты здесь ученик, я не могу позволить тебе сделать это с собой, не предупредив тебя. Я мог бы назвать тебя сумасшедшим и попросить покинуть мою студию, но, учитывая твой костюм и то, как он работает, у меня есть некоторые сомнения. И это очень опасные воды, по которым мы собираемся идти, углубляясь в технологии, к которым мы даже не готовы. Питер не мог с ним спорить. У мистера Старка было бог знает сколько врагов, пытавшихся заполучить его костюм, на что они были бы способны, если бы у них был доступ к Железному пауку или Карин. Питер прикусил щеку и посмотрел вниз. «Мистер Старк, он прекрасно справлялся. Конечно, это то, что я должен был тебе сказать», — продолжил загрузчик. Питер оживился. «Что еще?» Учитель ухмыльнулся. «Но я действительно не смогу назвать себя героем, если не позволю кому-то помочь его другу, не так ли?» Питер просиял, как солнце, и заулыбался. Это было здорово. Нет, лучше, чем здорово, это было все, на что Питер надеялся. Полная надежды улыбка озарила его лицо, и громкий крик Хацуми рядом с ним только усилил его радость. «Отлично!» Хацуми ликовала. «Большое вам спасибо!» – поклонился Питер, делая глубокий вдох, чтобы подавить переполнявшие его эмоции. «Не переживай, парень!» – отмахнулся от благодарности загрузчик. «Но я должен сказать, что это останется между нами, а это значит, что ты должна держать рот на замке, Хацуми!» – сказал он, поворачиваясь к розово-волосой девушке. «Почему вы говорите это только мне?» — спросила Хацуми с рассеянной усмешкой. «Ты знаешь почему?» — невозмутимо произнес загрузчик. Девушка склонила голову на бок. Загрузчик выглядел так, словно ему нужно было выпить чего-нибудь покрепче. Он вздохнул. Отойдя от восторженной изобретательницы, он направился к механизму, который, как догадался Питер, был рентгеновским аппаратом. Учитель стоял за пультом. Питер расстегнул молнию на сумке и вытащил свой костюм. Первый подарок, который сделал ему мистер Старк, вещь, которую он вернул, когда хотел показать, что он был героем и без этого. Первый костюм Питера. ААО. Волоконно-оптический интерфейс с централизованным вакуумным уплотнением. Взвизгнула Хацуми у него за спиной, уставившись на костюм сверху вниз. Только лучшие космические скафандры имеют такие материалы. Питер отпрянул назад, держа костюм и девушку на расстоянии вытянутой руки. Дай мне, Хацуми, успокойся», – завопил загрузчик. «Ты заставляешь меня чувствовать свой возраст, постоянно ворча на тебя», – пробормотал герой. «Но мне еще нет и 32, простите», – нараспев сказала Хацуми. Девушка небрежно напевала мелодию, с притворным интересом наблюдая за работой загрузчика. Но ее глаза не отрывались от костюма, и Питер не мог ее винить. Очевидно, она была по-настоящему увлекающейся изобретениями. Бедняжка бы обезумела, если бы увидела костюм мистера Старка, и ее глаза фокусируются, как зум-камеры. Эти глаза мишени выглядели более напряженными. Перед ним машина ожила, в центре загорелась сканирующая панель, на которую указал загрузчик. «Сюда!» Питер кивнул, кладя костюм. Панель загорелась, линия света прошла по костюму, прежде чем монитор показал снимок костюма. Питер знал общее устройство костюма, но увидеть, сколько проводов было в нем, все равно было зрелищно. Это было все равно, что смотреть на схему кровообращения человеческого тела. Десятки линий расходятся от центрального узла, расположенного прямо над символом паука. В центре всего этого был яркий свет, затмевающий все остальное. Величайшее технологическое чудо в мире, первоначально созданное в пещере, дуговой реактор. Питер вспомнил, что читал об этом в детстве. Практически неограниченный запас чистой энергии для питания всего, что возможно подзарядить. Перед битвой за Нью-Йорк мистер Старк планировал запитать весь город энергией, исходящей от концентратора у основания того, что станет башней Мстителей. Он все еще планировал это, хотя политики время от времени блокировали его работу. Но со временем другие города тоже получили бы это. Все шло бы медленно и постепенно, но это принесло бы чистый мир без использования ископаемого топлива. Это, красиво, Хацуми пускала слюни, ее глаза сверкали над рентгеновским изображением, как будто она смотрела на что-то, чего никогда раньше не видела, что-то настолько завораживающее для глаз, что заставило бы даже большинство мужчин плакать. Черт возьми, ее глаза даже выглядели немного влажными. «Ну, ладно, будь я проклят», — выругался загрузчика, делая глубокий вдох, чтобы впитать новую информацию. «Это какая-то энергия. Ты знаешь, сколько это производит?» Он потянулся к карману, схватил фляжку и выпил немного воды или чая, американец не мог сказать. «Точно не знаю», — признался Питер. «Но если мои расчеты верны, а в большинстве случаев так оно и было, около 2,6 гигаджоулей в секунду». Загрузчик выплюнул напиток и закашлялся, отворачиваясь. 2,6 гигаджоулей, закричала Хацуми. «Это потрясающе! Как это работает?» — спросила она, подходя слишком близко, чтобы Питер мог чувствовать себя комфортно. «В чем его функция? Время выполнения? Нужна ли для этого зарядка? Это работает на солнечной энергии». Питер едва смог отойти назад достаточно далеко, чтобы избежать того, что прикасалось к нему. Она была чуть меньше, чем у мама. «Прочь грязные мысли! Прочь! Прочь! Прочь!» Глава 9.4. Он создает циклическое вращение вокруг палладиевого сердечника и пропускает энергию через костюм, и в него встроены небольшие солнечные батареи, чтобы он мог заряжаться при дневном свете. Предотвращение перегрузки за счет сохранения энергии и обеспечения непрерывного потока энергии в случае сбоя системы, восторгался загрузчик, держа руку на подбородке, в сочетании с резервным питанием на случай экстренной зарядки. Питер кивнул, загрузчик присвистнул и недоверчиво рассмеялся. «И я вот думаю, что это просто изящная игрушка. Ты владеешь технологическим чудом, Паркер. Похоже». Он поднял руку. «Твой наставник мог бы продать это за целое состояние. Черт возьми, он бы обеспечил свой род на 5 поколений на всю их жизнь, если бы продал это. И, узнав тебя, ты хочешь сохранить его наследие. Вау». «Может быть», — признал Питер, покраснев. «Но проблема в том, что Карин находится прямо в центре этого, рядом с дуговым реактором». «Дуговой реактор – это и есть источник питания?» – спросил загрузчик. «Да». Он указал в центральное скопление контуров, окружающих миниатюрный дуговой реактор. Чип искусственного интеллекта размером с пенни прямо рядом с ним, в центре самой сложной системы, которую любой инженер в этом мире когда-либо мог бы надеяться построить. А мистер Старк построил первую модель в пещере. «Тогда у нас будет работенка», признал загрузчик. «Но я не думаю, что это будет проблемой. Вы действительно так считаете?» — спросил Питер громко и удивленно. «Да», — сказал загрузчик, указывая на Хацуми. «Маленькая ведьма вон там может быть и двинутая, но ее глаза отлично фокусируются, плюс умелые руки в придачу. Всего 2 дня, а она уже разнесла тут все и имеет массу заказов. Если она согласна, я могу начать прямо сейчас», — заявила Хацуми, высоко держа отвертку, распечатанный рентгеновский снимок, схему, ручку и всякие измерительные инструменты в руках. «Позвольте мне взглянуть на эти чудные схемы. Я в мгновение ока вытащу приемного ребенка Паркера Сана. Это не то, чем была Карин, но в остальном все было здорово. Мама была права, это действительно было идеальное место, чтобы получить то, что ему нужно». Питер растянул улыбку от уха до уха. «По крайней мере, позволь мне получше осмотреть костюм, прежде чем ты приберешь его к своим жадным рукам», — нахмурился загрузчик. «И разве тебе не нужно закончить домашнее задание? Тебе нужно сделать второй предмет жизнеспособного снаряжения. Эти взлетные ботинки, может быть, и невероятные для второго дня, но это все равно засчитывается как один предмет». «О, неважно», — отмахнулась Хацуми. «Я сделаю это примерно за 10 часов», — она хихикнула, оскалив зубы. Питер посмотрел на часы и побледнел. «Разве это не будет 3 часа ночи, «Ага», — сказала Хацуми. «А как насчет, ну, знаешь, сна, родителей, еды?» Хацуми закатила глаза. «ПФФФ, сон для тех, кто не знает, что есть малышка, которую нужно спасти, и мои родители не возражают. Им нравится, что я особо не мешаюсь им, они уже будут спать. Сначала просканируй», — завопил загрузчик, прежде чем пробормотать что-то о том, чтобы собрать какое-то важное приспособление для первокурсников. «Не могу поверить, что мне придется спать в своем кабинете. Это должно занять остаток ночи», — продолжил герой. «Нельзя быть слишком осторожным с чем-то подобным. Я присмотрю за тобой, а тебе, Паркер, следует отправиться домой. Только студенты с разрешения своих преподавателей допускаются в кампус в неучебное время». Питер кивнул. «Хорошо, когда мне зайти? В любом случае было уже немного поздно. Как насчет в обед?» — предложила Хацуми. «Тебе не придется пропускать свои большие важные геройские уроки, и у нас будет много времени, чтобы изучить это». Девушка смотрела на костюм с пеной у рта. «Прекрасный малыш», — она произнесла это тихо, почти как в постели. Питер не знал, что и думать. «Странно, определенно. Питер не мог их как следует отблагодарить. Впервые с тех пор, как он приехал сюда, возможность поговорить с Карен больше не была мечтой, и все это было благодаря этим двоим. «Спасибо», – тихо сказал он, и розово-волосая девушка, и герой в костюме оглянулись с одинаковыми улыбками. «Не нужно нас благодарить, мы просто делаем свою работу. Кроме того, я тоже хочу приложить к этому руку, если смогу. Тебе следует отправиться домой, предоставь это нам». И Питер почувствовал себя спокойно, оставив костюм с этими двумя. Он покинул кампус, направляясь домой. Айзава что-то изучал результаты боевого испытания, которое Всемогущий проводил сегодня. Сегодня у Айзавы был выходной, он готовил учебную программу на предстоящий семестр, а также подбирал геройские фирмы, которые были готовы провести летнюю стажировку для класса. Он разослал несколько электронных писем, надеясь хоть на что-то, и получил пару согласий. Все эти фирмы были на слуху и работали с профи. Ближайшая из них, в полутора часах езды от материковой части Хансю в национальном парке. Дикие-дикие кошечки, специализирующиеся на спасательных операциях в лесах и горах. Возможно, он остановится на них, и в этом случае ему придется согласовать с директором вариант лагеря для стажировок. У героев мало выходных, если они вообще есть. Это то, чему придется научиться классу А. Пока это только идея. Айзава надеялся, что мышь одобрит это, и кошечки не будут заняты ни в каких спасательных операциях. Обдумывая это после столь необходимого сна в течение почти 8 часов, черноволосый мужчина посмотрел на город Корозен, соседствующий с Мусутафу. Он вздохнул, отхлебнул кофе и уселся в кресло. Быть героем, который специализировался на подполье, означало ноль рекламы, но государственная зарплата была вдвое, если не втрое выше обычной. В конце концов, Шати приходилось иметь дело с самыми отвратительными злодеями, которые не показывались при дневном свете. Стать учителем в УА – это была приличная смена темпа и гораздо более безопасный заработок, но у этого человека все еще был этот зуд, жажда познания, стремление провести расследование. Перед ним на небольшой доске были записи. «Питер Паркер», написаны ярко-красными английскими буквами. Они же – строки, содержащие несколько фактов, основанных на информации в базе данных УА и на его личных наблюдениях. Родился Куинс, Нью-Йорк, США. Родственники неизвестны, в соответствии с его заявлением все умерли. Законный опекун Такеи Мэйоу, она же Леди Гора. Рядом приклеена фотография Леди Горы. Причуда. Паук обладает силой, скоростью и рефлексами паука относительно своего размера. Может обладать повышенными сенсорными способностями пространства или даже какой-то степенью предвидения. Способен предвидеть опасность или кого-либо приближающегося, когда он не находится в поле его зрения. Может стрелять паутиной из запястья или из других мест. Нужно узнать больше. Костюм героя, неизвестный, построенный неизвестным производителем, утверждает, что тот умер. Рядом была фотография Паркера в его металлическом красно-золотом костюме, летающего в боевом центре Б. Шато скрестил руки на груди. Рядом еще была фотография Стестона Причуды. Родственники. Такие мы друг родственника. Все родственники умерли. Неужели ему некуда было идти? Если так, то почему они отдали его в приемную семью? Зачем приезжать в Японию? Опыт. Один отчет о линчевателе в отделении Мусутафу, связано с гигантским злодеем, участвовали. Леди Гора, древесный Камуи и полицейское управление Мусутафу. Больше ничего не упоминалось. На фото рядом с этим фактом злодей получает удар ногой от великанши, а Паркер врезается в ее большой зад в полете, как муха в лобовое стекло. Это была единственная хорошая фотография, которую он смог найти об этом инциденте. У поисковиков не было ничего, кроме снимков задницы. И на той фотографии Паркер был в том же костюме, что и на практическом экзамене. Глава 9.5. «Хорошо», – пробормотал вслух Шато, моргая в светилище своей роскошной квартиры. «Давайте посмотрим. Паркер находится в Японии, основываясь на истории, в которой все его родственники умерли. Леди Гора оказалась близкой подругой одного из них и приняла его, несмотря на то, что является героем-профи и к тому же новичком, желавшим оставить свой след в конкурентном бизнесе героев. В довершение всего костюм, от которого у большинства профи потекли бы слюнки, в сочетании с его опытом, что видно по крайней мере из одного видео инцидента с гигантским злодеем из практического экзамена. Все это звучит так нереально. Неужели у семьи Паркера не было других друзей, которые могли бы принять бедного ребенка. Неужели приемная семья в Америке была настолько неэффективна, чтобы взять такого талантливого ребенка, как этот? Никого? Была ли его семья затворниками? Тогда как это объясняет костюм? Были ли они изобретателями? Ноги, которые появляются из ниоткуда. Паутина. Долговечность и мощность. Он прищурил глаза. Все это просто не сходится. Вообще. И это терзало его мозг. Его опыт расследования подпольных злодеев, преступных группировок и смертоносных серийных убийц говорил ему, что все это не имело никакого смысла. Шато должен был докопаться до сути. Его наставник сказал это лучше всего. Ищите истину, ибо истина навсегда принесет душевный покой. Может быть, не вам, но кому-нибудь другому. Не было никаких сомнений в личности Паркера. Он был немного неуклюж, хорошо относится к другим, пытается избежать конфронтации и проявляет альтруизм, учитывая тот порыв Бакуго во время теста на причуды. Это было излишне, учитывая время реакции углеродного шарфа Шаты, но, тем не менее, примечательное наблюдение, плюс его действия во время практического экзамена. Шата оглядел доску, ища зацепку, отправную точку для его небольшого расследования. Никаких родственников. Переехал из Нью-Йорка в Японию только в прошлом году. Сообщение о линчевателе появилось сразу после того, как Паркер переехал. Он хотел помочь леди Гаре со злодеем. Неужели у него не было знания о законе о причудах, о том, что прививалось всем детям, чтобы они не вмешивались в дела героев и злодеев, не имея лицензии? Была ли его семья бывшими героями? Где он взял свое снаряжение? Зачем американскому вундеркинду, возможно, лучшему ученику, который когда-либо был у Шаты в классе, с его умом, причудой, потенциалом, все менять и ехать в Японию? У него были задатки образцового студента, а его снаряжение, профессиональное снаряжение, которое кромсало роботов, как бумагу. Его опыт борьбы, и он удвоился в глазах Шаты после того, как тот увидел его бой с Тодороки и Шаджи. Он не неопытный первокурсник, совсем нет. Он больше напоминает ему Тагатумиря, образцового третьекурсника, который 2 года назад учился в классе 1Б и был одним из самых перспективных студентов УА до сегодняшнего дня. Все просто не складывается. С чего начать, где? Лучше всего начать с... Его глаза пробежали по доске, и его мозг напрягся. Его наставник говорил, что ключи нужно искать на месте событий. Они являются фоном всех инцидентов, и люди будут помнить место, где произошел инцидент. Глаза Шаты остановились на дротике. В то свободное время, которое он не тратил на сон, он наслаждался хорошим виски и играл в дартс в местном баре, чтобы немного снять стресс, прежде чем вернуться в свою квартиру, чтобы, ну, поспать. Это помогало ему даже сливаться с толпой, когда он находился в захудалом заведении, играя с головорезами, чтобы подслушивать делишки преступников или ждать, пока не появится подозреваемый, за которым он будет следить. Вот этого, он бросил дротик и попал в полицейское управление Мусутафу. Каково это, иметь в учителях всемогущего? Можете ли вы рассказать нам что-нибудь о нынешнем геройском факультете, когда он там преподает? Как ты думаешь, как у него идут дела в качестве учителя? Как вам нравится Япония? Питер застонал. Он может просто пойти на урок, откуда все эти репортеры? В ту секунду, когда он вышел из автобуса, толпа репортеров набросилась на него и стала преследовать, как только они увидели его форму УА. Следующее, что он помнил, камеры, телефоны, микрофоны, что угодно, все это было наставлено ему в лицо, прежде чем он смог что-либо сделать. Мидория выглядел точно так же, как и Питер, но у его зеленоволосого одноклассника хватило здравого смысла уйти под предлогом необходимости добраться до кабинета медсестры, будто ему стало плохо. «Расскажите нам, народ Японии должен знать», — потребовал особенно настойчивый репортер. «Он много улыбается», — выдавил Питер. «Он большой и сильный, одним прыжком перепрыгивает через здание. Я не знаю, я в УА всего лишь 3-й день». Репортер бросил на него разочарованный взгляд, и Питер попытался отодвинуться. Это то, с чем мистер Старк сталкивался ежедневно. Блин, сначала его хвалили, а теперь еще это. Совсем другой уровень сумасшествия. «Извините», — сказал Питер, мягко отодвигая микрофон. «Мне нужно на урок». «Подожди», — закричал репортер. «У меня есть еще пара вопросов». Питер отпрянул назад, но бедняга уже был в центре группы репортеров. Не было даже места, чтобы шагнуть. Его нога зацепилась за ногу другого репортера, и с этого момента гравитация сотворила свое волшебство. Мужчина повалился вперед, и Питер поморщился от хруста. Мужчина поднялся и посмотрел вниз. Микрофон был сломан. Оборудование, по меньшей мере на несколько сотен тысяч йен, уничтожено без возможности ремонта. Репортер медленно поднял глаза на Питера, в его глазах была чистая ярость. «Мне очень жаль». Питер по привычке извинился по-английски, но это, казалось, только еще больше разожгло ярость. «Ах ты, маленький вредитель!» Репортер взревел. «Запомни мои слова, я тебе ничего не сделаешь». Мужчина остановился, и Питер резко повернул голову, чтобы увидеть, как мистер Изава лениво шаркает к орде, засунув руки в карманы. Его опущенные глаза смотрели в его сторону. «Иди в класс, Паркер, я разберусь с этим». «Да, сэр», — сказал Питер, благодарный за спасение. «Спасибо, ХНН». Ему не нужно было повторять дважды. Питер прошел примерно половину пути до двери, когда грохот остановил его. Он обернулся и... «Стоп, есть ли в этой школе взрывоопасные двери на входе? Боже, в сочетании с роботами, учителями, что не так с этой школой?» Он добрался до класса, пройдя по коридорам с удвоенной энергией. «Эх, это же был несчастный случай. Репортер, вероятно, получит новый микрофон от своей новостной компании. В конце концов, они же не могут обвинить ребенка». Когда он шел в класс, Питер заметил, что еще больше людей смотрит в его сторону, и он может догадаться, почему. Слухи все еще ходят по всей школе. Он опустил плечи и уставил глаза в пол. Нет, надо быть похожим на мистера Старка. Он ничего не мог поделать с тем, что поступал хорошо, и люди это знали. Это школа героев. Гордись. Покажи это. Выставляй это на показ. Ладно, это длилось недолго. Питер снова застонал, когда услышал шепот других первокурсников. Он быстро поднялся по лестнице и увидел пони, приближающуюся по коридору. «Привет, Питер!» Приветливо помахав рукой, окликнула его пони, направляясь к нему с сияющим выражением лица. Питер расслабился и помахал в ответ. «Я тут подумала, не хочешь ли ты сегодня пообедать вместе?» — спросила она по-английски. Рядом Питер увидел еще нескольких студентов, одной из которых была Сицуна, какой-то пухлый ребенок и девушка с очень длинными и объемными каштановыми волосами, закрывающими глаза, отчего ее голова была похожа на гриб. «О, привет, пони, Питер сделал паузу, глубоко вдохнув. «Спасибо за предложение, но я буду занят во время обеда. Работаю над проектом». Светловолосая девушка моргнула, и он увидел, как ее плечи немного опустились. «И это очень важно, это связано с моим костюмом». «О», — оживилась она, и Питер перестал чувствовать себя таким виноватым. «Твой костюм был поврежден во время боевых испытаний, мы тоже участвовали утром, и я была в паре с Кинока». Она указала на группу, и на девушку, похожую на гриб, которая оживилась. Она слегка помахала рукой, и пухленький парень обернулся, заметив, что Питер и пони разговаривают, прежде чем прошептать что-то Кинока. «Нет, не совсем, в каком-то смысле. Его просто тестируют, и я нужен там, вот и все». Питер виновато улыбнулся. «Может быть, завтра или после школы. Я видел поблизости отличное кафе мороженое и тайки, печенье, рыбки, куда мы можем зайти в любое время». Пони подняла уши и взмахнула хвостом. «Это потрясающе. Посмотрим, как пройдет наш урок. Мистер Влад многому нас учит и помогает совершенствовать наши способности. Мне нужно идти в класс, так что мы посмотрим, что будет с домашним заданием, и тогда решим». Он увидел, как Сицуна помахала ему рукой, когда пони пошла присоединиться к своим одноклассникам. «Звучит как план, пони. Увидимся». Питер повернулся к двери класса 1А и вошел, заняв свое место позади мама. Глава 9.6. «Доброе утро, Йоразу-сан», — поздоровался он по-английски. «Доброе утро, Паркер-сан. Ты хорошо спал?» — тихо ответила она, когда Питер доставал свои тетради. Он ответил Он слушал, как другие студенты общаются друг с другом, и Питер был безмолвно рад, что они прекратили доставать его из-за его поединка с Тодороки. Он увидел, как Шаджи кивнул головой или рукой в его сторону, в знак приветствия и одобрения. Он огляделся и увидел Тодороки. «Доброе утро, Тодороки-сан». «Доброе утро», — ответил он нейтрально и коротко. Питер открыл рот в надежде начать разговор, но остановился, когда увидел, что Тодороки, похоже, был не в лучшем настроении. С другой стороны, сколько он его знает, он никогда не был в хорошем настроении. Бакуго только бросил на Питера свирепый взгляд, прежде чем отвернуться. «Класс, успокойтесь». Все в классе замолчали, когда увидели, как мистер Айзава вошел в класс. «Хорошо, мгновенная реакция. Давайте устроим классный час». Он наклонился и вытащил какую-то бумагу. «Я просмотрел все ваши оценки, в том числе и за вчерашнюю боевую подготовку. Вы все хорошо поработали». Его взгляд переместился в сторону класса, где сидел Питер. «Бакуго». Питер увидел, как блондин оживился, и Питер отвернулся, нахмурившись. Он почти забыл о нем. Они никогда не поладят. Возможно, Бакуго не орет громко и гордо, но это не меняет того, что он делал раньше. «Повзросли и перестань дуться, как ребенок. Ты талантлив, не позволяй одному проигрышу стать концом света». Питер слышит разочарование во вздохе Бакуго, когда тот смотрит вниз. «Да, неважно». И похоже, что Мидория закончил день с еще одной сломанной рукой. Изуку подпрыгнул на месте, и, хотя Питер не мог видеть его лица, язык его тела был очевиден. Он был недоволен собой. «Возьми свою причуду под контроль, ты не можешь ломать свои конечности на каждом тестировании. Пытайся прекратить это. У тебя есть потенциал преодолеть это с помощью упорного труда. Приступай к работе над этим и прибавь скорости. Ты можешь это сделать». «Конечно», — ответил Изуку воодушевленным тоном. Питер почувствовал, что Айзава смотрит на него и на мама. Паркер и Яйоразу получили высшие оценки. «Хотя, если бы мне пришлось критиковать вас двоих, я предложил бы в следующий раз постараться свести урон вашей базы к минимуму. Но, учитывая вашего противника и их способности, это было необходимо, поэтому я не собираюсь слишком сильно вас критиковать. Хорошая согласованная работа и отличный план противодействия своим оппонентам. Вы отлично справились». «Спасибо, Синси», — сказала мама с поклоном. «Да-да, спасибо, сэр», — Питер запнулся. Он не ожидал, что его длинноволосый лохматый учитель будет так хвалить его. Он услышал, как Эйджиро усмехнулся и искоса ухмыльнулся ему. Глядя мимо Изуку, американец видит, как плечи Бакуго слегка поникли. «Тодороки, Шаджи, действуйте более обдуманно в следующий раз, когда окажетесь в логове злодеев. Вы потерпели поражение, но у вас были все шансы хорошо справиться, несмотря на неудачу. Учитесь на этом примере и держите голову выше. Вы победите в следующий раз». «Да, сэр», — ответил Шаджи, а Тодороки кивнул. «Итак, следующее ваше действие решит судьбу этого класса», — строго сказала Изава, и все в классе напряглись. Был ли это еще один тест на причуды? Может быть, это еще одно задание на исключение из школы? «Вам всем нужно выбрать старосту класса». Среди студентов раздался громкий вздох облегчения. Наконец-то нормальные школьные заботы. И Питер застонал, услышав, как все в классе закричали и стали предлагать кандидатов. Тут стало так же громко, как в каком-то спортивном баре. Все, от Эйджиро до Джиро Кьёки, Мина и Аима, даже Бакуго, вступили в перепалку, когда они говорили друг с другом о том, кто должен представлять класса. Дома Питер никогда не стремился быть лидером. Он просто хотел делать свою работу и выполнять задачи. Его долг быть дружелюбным соседом, человеком-пауком, и обязанности в классе могли мешать этому. Хотел ли мистер Старк быть лидером? Ну, он был лидером своей компании, но все знали, что Капитан Америка возглавляет Мстителей. Мистер Старк был вторым номером, но он все равно возглавлял свою компанию. Питер вздохнул. Он уже имел дело с достаточным количеством людей, которые хвалили его. С него и так уже достаточно, он просто пересидит это. «Пожалуйста, успокойтесь все», — крикнул Тенья, стоя посреди учеников, тянущих руки. Все в классе успокоились, повернувшись к синеволосому молодому человеку. «Обязанности старосты класса — это большая ответственность, но нельзя следовать амбициям, а только заслугам и способностям. Эта должность требует, чтобы соответствующий представитель класса заслуживал доверия и уважения всех учеников в своем классе. Поэтому наиболее логичным способом определить старосту нашего класса является проведение демократических выборов и голосования». Тенья сказал все это, подняв руки в воздух, и, казалось, его трясло от стыда. У всех была одна и та же мысль. «Ты просто хочешь, чтобы все мы проголосовали за тебя. Ты уверен, что это сработает?» Динки поднял брови. «Мы знаем друг друга всего несколько дней, как мы поймем, кому можно доверять?» — спросил Асуи. «Да, и каждый будет просто голосовать за себя, верно?» — добавил красноволосый мальчик. «И именно поэтому любой, кому удастся набрать несколько голосов, будет лучше всего подходить для этой работы. Он заслужит доверия и уважения своих одноклассников, чтобы вести наш класс вперед. Синси, как вам такое предложение?» спросил Тенья. Айзава казался сонным, забираясь в свой спальный мешок. «Мне все равно, просто убедитесь, что это будет сделано к тому времени, как я закончу спать», а потом он с грохотом рухнул на пол. «Хорошо, каждый берет лист бумаги и указывает на нем имя, а затем передает его мне. Я проведу подсчет голосов и перечислю всех кандидатов», закончил Тенья. Он сам написал имя на листе бумаги, сложил его и положил в стопку на столе, когда Айзава скользнул в угол, чтобы ему не мешали, и закрыл глаза. «Окей, за кого голосовать?» – пробормотал Питер, начиная осматривать класс. Глава 9.10. Староста класса, кто лучше всего подходит? Он оглянулся и увидел, что мама протягивает ему листок бумаги. У нее было приветливое выражение лица, когда он взял листок и передал вперед. Все в классе что-то бормотали себе под нос, и Питер почувствовал на себе несколько взглядов. Некоторые студенты смотрели в его и в ее сторону. «У меня плохое предчувствие по этому поводу», он глубоко вздохнул, глядя вниз. Он сделал свой выбор, записал его и передал Изуку. 5 минут спустя голоса были подсчитаны, и результаты были вывешены на доске. Как и сказала Иджира, многие люди просто проголосовали за себя, заработав, по крайней мере, запись на доске. Но эти результаты были не такими, каких ожидал Питер. «За меня 4 голоса?» – спросил он. Он моргнул. А вдруг показалось? Но результаты остались прежними на доске. Конечно, это было ничто по сравнению с 5 голосами за мама, но все же. «Окей, вы все идиоты!» – закричал Бакуго, вскакивая из-за своего стола в слепой ярости. «Кто, черт возьми, голосовал за красную рубашку? А ты что думал, что кто-то будет голосовать за тебя?» — спросил Сера с ехидной ухмылкой. Мальчик с лентами, выходящими из его рук, быстро поднял руки в знак капитуляции, когда блондин-бомба повернулся к нему. Питер не знал, что с этим делать, какого черта кому-то понадобилось голосовать за него. Он почти ни с кем не разговаривал в один а, он не был любителем поболтать, как Мина. Он разговаривал с Пони больше, чем с другими, но там было написано его имя, так что он должен быть помощником старосты. Он вздохнул, откидываясь на спинку стула. Когда он думал, что должен быть больше похож на мистера Старка, он не имел в виду так скоро. 0 голосов. Питер поморщился. Да, это определенно ранило Тенью больше, чем задело бы его. Высокий и широкоплечий мальчик был подавлен, едва держался, борясь с желанием сломаться прямо здесь и сейчас. «Я предполагал, что это может произойти, и я не могу спорить с системой, которую я сам и создал», — произнес он с дрожащей нижней губой. «Я сам это затеял, и я должен принять решение класса». Он повернулся, чтобы посмотреть на победителей. Питер нервно улыбнулся. «И извини, чувак, просто так получилось». Американец хотел подбодрить парня, он не очень хорошо умел это делать, но, по крайней мере, было довольно очевидно, что он на его стороне. Но голова Тени только еще больше опустилась, а вот Изуку выглядел так, будто испытывал облегчение. «По крайней мере, один из них выйдет из этого в полном спокойствии. Если вы все закончили, вы двое встаньте перед классом», — сонно позвал мистера Айзава из своего угла. «Подождите, они должны были выйти вперед? О, почему это произошло?» Питер почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу. Мама указала вперед. «Почему это должен быть я?» — в отчаянии подумал Питер, занимая место рядом с мамой перед классом. Он слегка застонал, проходя вслед за ней. «Итак, староста класса, я Йоразу, а ее заместитель, Паркер», — сказала Айзава. «Собирался ли этот человек когда-нибудь вылезти из своего спального мешка?» Рядом с ним мама вздохнула. «Я не совсем этого хотела. Думаю, она голосовала не за себя. Она не была частью большой шумной группы студентов, выдвигающих свои кандидатуры. И он тоже не был. И все же они были избраны». «Я тоже», — прошептал Питер. «Хорошо, по крайней мере, что мама была с ним. А для других студентов переживания этих двоих не имели значения, потому что все остальные с восторгом смотрели на других двоих недовольных». Бакуго выглядел так, словно готов был пробить стену. Даже через полкласса от Бакуго Питер чувствовал, как у него волосы встали дыбом. Тенья выглядел готовым найти лопату и выкопать яму, чтобы залечь туда. Из всего класса один Тодороки выглядел таким же стоическим, как и всегда. «Знаете, это может быть довольно неплохо», — сказал Асу из первого ряда, приложив палец к подбородку. «Да, теперь я тоже так думаю», — задумалась Мина, прищурив глаза и начав рассуждать. «Я думаю, что это действительно лучшие из возможных кандидатов. Да, я согласен, чтобы наш класс возглавили самая умная девушка и самый сильный парень, добавила Иджира. Только лучшие должны брать на себя такую ответственность. Я Йоразу была на высоте в наших тестах, плюс Паркер, наш туз, добавил Динки. Наши топ-студенты, произнес Такоими. Это разозлило Бакуго еще больше. От разочарования он зарычал совсем громко. Питер и мама переглянулись, пока Айзава просматривал расписание на день. Черноволосая красавица виновато улыбнулась. Не помогло, но это было лучше, чем ничего. Но Питер не смог улыбнуться в ответ. Эти средства массовой информации. Какие славные маленькие стервятники, отрывающие и поедающие любой кусок славы, который они могли заполучить в свои руки. Глупые и надоедливые, тщетно пытающиеся быть в центре внимания, зависящие от влияния момента. О них совершенно забывают. Но преследуя своих героев, они присмыкаются у их ног и поклоняются им, как богам. Не новым богам, а тем, которые обрушились с молнией и огнем, уничтожив все, с чем они не были согласны. Они навели порядок и справедливость по своим правилам. Их заслуги сделали их королями. Это было их правом. Но эти новые боги, они были ничем. Дешевые фигурки, играющие в величие, нарушающие и осуществляющие правосудие, когда им это подходит. Марионетки, запутавшиеся в веревочках на дне сундука, ждут, когда придут настоящие игроки. Потому что так и было. Большая игра между теми, у кого глаза были открыты достаточно широко, чтобы видеть фигуры, чтобы увидеть, кто кем управляет. Один игрок сбежал из толпы стервятников, которые клевали замок его последнего босса. Так близко, но вне досягаемости, как все надоедливые невидимые стены или радужные мосты. Ему придется избавиться от него и отправиться прямиком за призом. А почему бы и нет? Зачем тратить столько часов игрового процесса на борьбу с придурками, которые не будут иметь значения? Все, что имело значение, это добраться до финального босса. Хотя убирать некоторых его приспешников по пути звучало довольно забавно. Что мешает ему сделать это? Он был игроком, почему бы ему не поиграть? На самом деле, он был настоящим игроком. Главным героем его истории, его игры в праведное возмездие, чтобы свергнуть общество, разрушившее его жизнь. Первый ход дня, начинается главный квест. Математика была скучной, даже больше, чем обычно. Когда тебе 17 лет, а ты выдаешь себя за 16-летнего, и твой день рождения был в августе этого года, то тебе приходится заново проходить курс математики, который Питер уже прошел в своем мире. Это было похоже на то, что его оставили на второй год. Но он старался не думать об этом и двигался дальше. Этот урок дал ему возможность подумать, потому что тема была легкой. Питера это вполне устраивало. Любое время, которое он мог потратить на размышления, было хорошим. Стоп, это нехорошо, это плохо, очень-очень плохо. Размышления позволяли его разуму путешествовать по разным местам. Иногда, когда мистер Снайп говорил правильный ответ в задачах, Питер вздрагивал, он чувствовал холод и время от времени щелкал зубами. Он не знал, почему.